Но наслаждаться пустотой в голове не получилось. Все-таки природа не терпит пустоты. Нужно было подумать о Фукаэре. Ее образ всплывал в сознании Тенго, как мимолетный сон. «Она может быть где-то рядом. Отсюда пешком дойти можно», — так сказала Фукаэре. «Поэтому я отправился в город ее искать и заглянул сюда, в кабачок. Что еще она говорила?» «Волноваться не нужно. Она сама тебя найдет». «Ао Маме ищет Тенго так же упорно, как и он ее?» Это не укладывалось в голове. «Я чувствую, а ты принимаешь». И это сказала Фукаэре. Она чувствует, а Тенго принимает. Но то, что почувствовала, она передает ему, лишь когда сама считает нужным. Следует ли она каким-то правилам? Или говорит, когда ей в голову взбредет? Бог ее знает. Он снова вспомнил об их странном сексе. 17-летняя красавица, оседлав Тенго, вбирает в себя его член до упора, и еще, и еще. Ее крупные груди, словно два спелых плода, покачиваются над ним. Глаза ее закрыты, ноздри раздуты от возбуждения. На дрожащих губах невысказанные слова. По губам иногда пробегает розовый кончик языка. Каждую мелочь Тенго запомнил совершенно отчетливо. Все его тело парализовало, но сознание оставалось ясным, а пенис — твердым, как камень. Сколько Тенго не прокручивал в голове эту сцену, она не возбуждала его. Пережить ее заново не хотелось. После той ночи он больше ни с кем не спал. Его сперма ни разу не изверглась за все это время. Столь долгое воздержание — большая редкость для Тенго. Все-таки он — здоровый 30-летний холостяк, и его организм требует секса гораздо чаще. Но даже когда ежик волос на лобке куми Адати щекотал ему бедро, он оставался холодным. Его член мирно спал. Может, из-за гашиша? Или нет? Казалось, в ту грозовую ночь Фукаэре забрала у него что-то важное. И он опустел точно квартиру, из которой вынесли мебель. Очень похоже на то. «Так что же она забрала?» Тенго покачал головой. Допив пиво, он заказал бурбон «Four Roses» со льдом и орешки. Все, как и в прошлый раз. Пожалуй, в ту грозовую ночь его эрекция была чересчур абсолютной. Восставший член казался куда огромнее и тверже, чем обычно. И как будто принадлежал не Тенго, а кому-то другому. Величественный и призывный, этот член вздымался в ночи гордым символом некой великой идеи. Семяизвержение было сильным и бурным. До странного густая сперма проникла в самую матку, а то и глубже. Все-таки нормальные люди так не кончают. Но после достижения абсолюта всегда наступает спад. Таков принцип этого мира. Изменилась ли после этого моя эрекция? Не помню. С тех пор ее, кажется, просто не случалось ни разу. Но если случалось, наверняка не самое полноценное. Скорее, категории «Б». Как малобюджетное кино. Даже вспомнить не о чем. Наверное. И что же? Теперь моя эрекция будет всегда второсортной, если случится вообще, а вся оставшаяся жизнь тоскливой, как затянувшиеся сумерки? Видимо, это неизбежно. Такова расплата за счастье осознавать, что, по крайней мере, однажды я все-таки испытал их, абсолютно идеальные эрекцию и оргазм. Как случилось с автором «Унесенных ветром»? Если хоть раз достиг чего-то великого, сиди и радуйся этому до гробовой доски. Допив виски со льдом, Тенго расплатился, вышел из заведения и побрел себе дальше. Дул сильный ветер, холодало. Прежде чем закон этого мира совсем размоется и всякая логика потеряется окончательно, нужно найти Ао Маме, думал Тенго. Ничего другого я, наверное, не желаю так сильно. Ведь если я не найду ее, зачем вообще тогда жить на свете? А ведь она была здесь, в Коэнзи, еще в сентябре. Так может, и сейчас где-то неподалеку? Да, доказательств нет. Но ему остается лишь верить в такую возможность. А у мамы где-то здесь, совсем рядом. И, в свою очередь, тоже ищет его. Так одной половинке разрубленной монеты требуется вторая. Тенго поднял голову и посмотрел на небо. Но лун не увидел. «Отыщу-ка я место, откуда их видно, — решил он тогда.